«Ваше сиятельство, вот вы где! Хвала свету, я быстро вас нашел! Скорее за мной, пока не приключилась беда!» «А что стряслось?» Я жестом велел Давыдову продолжать работу, а сам выскочил в холл. Пятеро студентов во главе с Брусиловой заперлись в столовой. Собираются свести счеты с жизнью, чтобы завтра не приносить присягу. Преподаватели на месте, но никто не знает, что делать. Виктория сказала, что они выпьют яду, если кто-либо попробует войти внутрь. Дерьмо, видите, живо. Несмотря на преклонный возраст, старик взлетел по лестнице на второй этаж, что мангуст. Вика, орал Одинцов, стуча кулаком в створку. Хватит дурить, ты никому ничего не докажешь. Я и не собираюсь. Донесся изнутри гневный голос, по которому я понял, что леди на грани нервного срыва, а в таком состоянии можно сотворить что угодно. Лучше уйти с честью, чем жить с позором. Надо же, Вивьен скрестила руки на груди и смерила меня презрительным взором. А мы уж думали, вы не появитесь. Алина молча отвернулась, а Захар виновато пожал плечами, мол, такие дела. Виктория, я подошел вплотную к двери. Это ректор, позволь мне войти. Зачем? Мы не собираемся выслушивать очередные увещевания, тем более, из уст предателя. А что такого, если я просто выскажу свое мнение? Тем более, что с моими талантами я все равно ничего вам не сделаю. Так говорите с порога. Я не могу орать на всю академию о том, что хочу сказать. Прорычал в ответ, и в трапезной воцарилась напряженная тишина. Похоже, смутьяны советовались, и в конце концов признали мой довод логичным. Хорошо, войдите. Но если войдет кто-либо еще, мы выпьем яд. И в этой клятве можете не сомневаться. Я глубоко вдохнул, зачесал назад взмокшие волосы и открыл дверь. Студенты, те самые, что наотрез отказались присягать британцам, сидели за общим столом, как на тайной вечере, и держали в руках золоченые кубки. Запершись на засов, медленно подошел к бестолочам и занял свободную скамейку напротив. Окинул собравшихся хмурым взором и прошептал: «Вы, млядь, издеваетесь? Крепкое словцо, которое меньше всего ждешь от благородного господина, возымело эффект холодного душа». Пребывающие в обреченном трансе юноши и девушки встрепенулись, а в блеклых глазах загорелись живые огоньки. «Как это понимать?» — набычилась запевала. «Очень просто. Вы — мой единственный шанс на победу. Без вас я не одолею захватчиков, как бы ни старался. Только маги смогут вырваться из плена и освободить Сакрополис, и мне понадобится помощь каждого из вас. Если же сразу пять чародеев погибнут, враг получит слишком серьезное преимущество, и я не смогу никого спасти». «Спасти?» — хмыкнул Хлыщ, что издевался над Бейкером. «Разве вы не заодно с тем выродком?» «Да, я выбрал постыдное рабство, а не доблестную смерть. Да, я подчинился и пошел на сотрудничество, но не по доброй воле и не от чистого сердца, а для того, чтобы выиграть время, собраться с силами и найти способ прогнать захватчиков. Потому что для меня важно не только собственное величие. На моих плечах не одна академия, но и весь город. Вы можете броситься в самоубийственный бой или выпить яду, но кто подумает о простых жителях? Кто защитит тех, у кого нет ни толики дара? Никто, кроме нас. Поэтому я и предпочел поступиться гордыней, чтобы впоследствии нанести скрытный удар в неожиданном месте. Прогнать?» — тихо молвила незнакомая девушка в очках. «Вы же сами сказали, что на борьбу нет сил». «Верно, прямую схватку мы не сдюжим, но сопротивление на этом не заканчивается. Скоро мы найдем способ избавиться от оккупантов, но для этого нужно сохранить максимум боеспособности». «Но как?» — продолжил наседать задира. «Их слишком много». «А нет, приятель, их много относительно нас, но по сравнению с Черноморским флотом, это вообще чепуха. Размажут и не заметят. Наша главная задача – прорвать колдовскую блокаду и послать сигнал в штаб. И тогда под натиском имперской армады налетчикам придется отступить». «И как это сделать?» – уже спокойнее спросила Виктория. «Пока не знаю, но мне в любом случае понадобится как можно больше бойцов. Поэтому повторю, дулю за спину и клянитесь, в чем попросит. Присяга под принуждением не имеет никакой силы, это вам любой судья подтвердит. Хотите верьте, хотите нет, но я не собираюсь никого предавать. Я хочу сыграть в хитрую, а для этого придется на время забыть традиции и нравы. Ведь в конечном итоге, все страдания окупятся с лихвой. Вас будут чествовать как героев, и ни одна собака не вспомнит, что вы делали до победы. Подумайте об этом». Положил руки на стол ладонями вверх. «Нам всем есть что терять, так давайте не лезть в петлю без толка и смысла. Студенты замолчали, на этот раз дольше. Кто-то посматривал на меня с надеждой, явно не горя желанием расставаться с жизнью, но поддавшись давлению товарищей. Кто-то, наоборот, с сомнением, можно ли верить тому, кто сдался после первого же выстрела. Вика же не таясь сверлила жгучим взором, словно хотела проникнуть прямо в мозг и найти там истинный замысел. Когда же раздумья затянулись, одна из девушек предложила проголосовать. «Давайте устроим свой собственный совет. Пусть рассудит большинство. Поверить господину ректору или же пойти своим путем. Ленин, блин, в юбке. Какой нахрен путь, если он заканчивается на дне ваших бокалов? Может, мои действия многие расценят как трусость, но уж лучше быть трусливым победителем, чем мертвым лузером. Я ему не верю», – проворчал хулиган, явно мстя за спасение Пирожкова. «А я бы дал шанс, я тоже. Сомнительно как-то, мечется туда-сюда, как Бакин в шторм. Я против». Голоса разделились, и решение осталось за главой этой шайки высокородных суицидников. Я напрягся, не отводя взгляда от жгучих карих глаз. Все слова сказаны, и последний камень на весы могло бросить что угодно, от мнимой нерешительности до показной бравады. Но я верил в то, что говорил, и ни разу не покривил душой, когда раскрыл свой план, между прочим, сильно рискуя. Уж меня-то может сдать с потрохами любой из них и не почувствовать ничего, кроме злорадства. Похоже, Вике пришел на ум тот же довод, что в конечном итоге и склонил вердикт в мою пользу. Уж не знаю, что вы задумали, но прямо говорить нам о заговоре – показатель либо глупости, либо искренности. Я поверю вам, Матвей Алексеевич, но если увижу, как вы присмыкаетесь перед этой мерзостью, если узнаю, что вы предали хотя бы одного из нас, вы горько пожалеете о своем вероломстве. А пока что мы заключим временный союз ради общей цели. Надеюсь, нам не придется об этом жалеть. Благодарю, кивнул с улыбкой. Вместе мы справимся с любой напастью. Зачинщица нервно поклонилась и направилась к выходу, уводя за собой последователей. Я же остался сидеть на месте, словно приросший к лавке, и больше всего на свете мечтая пропустить стаканчик другой, чтобы забыться крепким сном, а очнуться в совсем другом мире, где есть только одна война, война прекрасных полуголых эльфиек за мою постель. Однако на потных переговорах приключения не закончились, теперь на смену одиозным студиазисам пришли преподаватели и обступили меня плотным полукольцом. «Невероятно!» — с восторгом произнес Зарубин. «Как вам это удалось? Да какая разница?» Зых подскочил, схватил меня за руку и что есть мочи затряс. «Хвала свету, у вас получилось. Не представляю даже, что со мной стало бы, если бы они погибли. Так значит, это не вероломство, а ловкий ход». Одинцов хмыкнул и в раздумьях почесал бороду, после чего окончательно сменил гнев на милость. «Что же, не каждому быть волком или медведем. Путь лиса тоже может привести к победе». Вивин ничего не сказала, зато на бледном и холодном, как у мраморной статуи, лице проступила теплая благодарная улыбка. И только Алина продолжила гнуть свою линию. «И вы просто взяли и поверили?» Ведьма в недоумении подняла ладони. «Может, молодежь и клюнет на его слащавые речи, но нам-то не стоит так просто развешивать уши. Пока что господин ректор силен только на словах, но никак не проявил свою лояльность на деле. И как, по-вашему, это должно выглядеть?» Я встал и с вызовом посмотрел на магистра, которая была от силы 1,60 м роста и 45 кило веса, зато проблем доставляла, как дохлый слон. «Мне вам голову британца на блюдечке принести, чтобы оккупанты устроили в отместку децимацию и массовые пытки? Или же вас ни план мой не устраивает, а я лично? Ну так засуньте свое мнение куда подальше, ибо моя основная задача – спасти Сакрополис, а не понравиться вашей светлости». «Да как вы!» Блок чуть не подавилась воздухом от возмущения, сжала кулачки и густо покраснела. «Да как вы смеете так со мной разговаривать? Как хочу, так и смею», ухмыльнулся с полным ощущением собственного превосходства. «У нас чрезвычайное положение, а у меня чрезвычайные полномочия. Можете пожаловаться на мое поведение в Петербург, ах да, не можете», скорчил нарочито угрюмую мину. «Так что придется потерпеть, моя красавица». Девушка явно понимала, что поносить в ответ императорского родича весьма чревато, и все же не сдержалась и в ярости выплюнула: «Плебей!» После чего развернулась на каблучках и быстрым шагом подсокала на выход. Впрочем, демарш длился недолго, из темноты коридора раздался дикий крик. Точно милашка встретила по дороге мышь размером с собаку, и Алина пулей влетела обратно в столовую. Следом раздался приглушенный ляск, очень похожий на тот, что издавали при ходьбе британские пулеметчики. Магистры как один подались вперед, и меж сведенными пальцами вспыхнули стихийные сферы. Огонь, вода, ветер и свет. Грохот усилился, и миг спустя порог переступило нечто, больше всего напоминающее сплав брони братства стали из Фоллаута, космодеса из Вархаммера и средневековых турнирных лад со шлемом типа «Жабья голова». В стальных перчатках воин нес шестиствольный миниган с изрезанными рунами стволами и сразу двумя гофрированными трубами питателей, что подключались к встроенной батарее баллонов за спиной, в том числе и дыхательных. И судя по полному отсутствию зазоров, предо мной стоял уже не доспех, но полноценный боевой скафандр. Несмотря на литой шов посреди, щеки шлема разошлись в стороны, как у железного человека, открыв взором уставшие, мокрые от пота, но явно довольное результатом лицо. «Господин ректор», — с улыбкой доложил Рауль, — «у нас получилось». Глава 8. Час до рассвета, Зых торопливо взглянул на часы. «Хорошо, я встал из-за стола. Будете студентов. Не думаю, что хоть кто-нибудь сомкнул глаза», — устало произнесла Вивин. «Тогда будете оружейника, или кто у вас тут продает стволы и снарягу? Колдун из меня такой себе, но быть слабым звеном не хочу. Есть в городе один господин», — Захар ехидно ухмыльнулся. «Дело у него не совсем честное, зато враги о нем не знали и потому не разбомбили. Прошу за мной». Мы сели в машину и поползли в порт. Поползли, потому что буквально на каждом перекрестке стояли блокпосты. Громилы умудрились за ночь натаскать с берега мешков с галькой и обустроить вполне годные доты, где скучали рядовые морпехи под присмотром 2-3 пулеметчиков. К счастью, меня узнавали без документов и не досматривали авто, так что мы не только спокойно добрались до цели, но и имели все шансы вернуться без происшествий. Контрабандист жил в старом пакгаузе, а лавку оборудовал в подвале. Зарубину пришлось долго барабанить в дверь, прежде чем открылась крохотная заслонка, и мы увидели старый слезящийся глаз. «Чего надо? Белый парус одинокий», — сказал спутник, и я сразу понял, что это кодовая фраза. Вот только пароль, похоже, давно утратил актуальность. «Парусиной не торгую, особенно с теми, кто снюхался с британцами. Не слишком ли вы праведны для вашей работы?» — окрысился я. «Ваши братья должно быть плевать, кто с кем снюхался, главное, чтобы платили. Вы меня с собой не равняете, ваше сиятельство. Я присяге никогда не изменял и верен только русскому царю. Слушай, дед, меня начало потряхивать от нового разговора на старую тему. Или ты продаешь нам все, что нам нужно, или мы выломаем нахрен двери и заберем все сами. Выбирай, время пошло». Хозяин поразмышлял немного, чуть слышно произнес Иуда и снял засов. Мы же спустились под землю, разгоняя душный мрак искрой света. И пока Захар следил за обстановкой, я взял себе жилет из дубленой кожи и тяжелый прочный плащ с отворотом на спине, подобные которому предпочитали суровые шерифы в вестернах. Защита от всего этого не бог весть какая, но против клыков и когтей должна сработать. Всяко лучше, чем идти на бой с мутантами в деловой тройке. Когда же старик откинул брезент с оружия, сходство товара с Диким Западом стало еще более очевидным, а все сомнения отпали. Контрабанда шла прямиком из Штатов, и от обилия ремингтонов, кольтов и винчестеров голова пошла кругом. Но перед тем, как взять игрушку по душе, я показал продавцу свой магический револьвер и спросил: «А к такому подойдут обычные патроны? А зачем такому красавцу обычные?» «Вот заговоренные шаманами Ильвас, для пущего магического урону». На прилавок с тихим шорохом опустилась деревянная коробочка. «А вот с чесноком от вампиров. Есть и с серебряными пулями, против оборотней». «Борис, кончай баять чепуху», — беззлобно пригрозил Захар. «Господин ректор не местный, но не идиот, и прекрасно знает, что и вампиры, и Ильвас — всего лишь легенды. А что это там такое в углу стоит?» — спросил я, чувствуя себя ребенком в магазине сладостей, да еще и с полным безлимитом на любые покупки. «Ах, это...» Хозяин с любовью положил предо мной катану в лакированных черных ножнах. «Гордость моей скромной коллекции. Настоящий раритет. Сам древний мастер Муромаса выковал ее из металла, что упал с неба на вершину горы Фудзиима. Уже тогда эта великолепная внеземная сталь рубила мачты, как бамбук. Но Дайме, который отдал за меч свой замок и 300 наложниц, отправился в плавание к берегам Европы. Там его подкараулили драккары самого Харальда Хардрады, и сей воин Тора улучшил трофей с помощью языческих рун, наделив силой молний. Старик резко вынул клинок из ножен, и я увидел сияющие в полумраке угловатые символы. Говорят, именно этим оружием Одиссей отрубил головы Сцилле и Харибде. Редчайший и могучий артефакт. Отдам всего за 1000 рублей. Матвей Алексеевич, прошептал Зарубин. Это просто сувенир с капелькой магии для доверчивых иноземцев. Беру. А еще дайте вон тот патронтаж, сапоги из крокодильей кожи со шпорами, помповый дробовик, в подземелье самое то, и картечь, зачарованную на урон по мутантам. Пожалуй, серебряные пули для кольта тоже возьму, и запишите все на счет Академии. Делец широко улыбнулся, как и оказалось, нагретый покупатель для него куда важнее чести. И если встретили нас как врагов народа, то проводили как родных сыновей, вдобавок подарив фляжку отменного техасского бурбона. Взвалив сумку ништяков на плечо, я открутил крышку и хлебнул огненную воду на ходу, уж не знаю насчет волшебных маслин, но качество пойла более чем отменное. Эх, если бы я дома так жил, мне бы и в голову не пришло писать про попаданцев. На обратной дороге Захар объяснил, как перезаряжать оружие, и мне уже не терпелось всадить крупную дробь в рожу какого-нибудь местного снорка. По прибытию в академию нас уже ждал Картер, капитан принял присягу у пятерки смутьянов и предупредил, что времени на двойную норму до полуночи. А чтобы все прошло честно, громилы в противогазах притащили в центр холла стол с механическими часами и напольные весы с толстым проклепанным баком, куда и предполагалось сбрасывать драгоценный минерал. Чуть поодаль горкой лежали брезентовые заплечные рюкзаки явно военного образца. «Good morning, друзья!» Вместо трубки лорд держал в руке чашечку чая. «Вижу, вы полностью готовы к труду и обороне, и даже сумели склонить этих строптивцев на свою сторону. Так что позвольте вручить за старание небольшой, но очень полезный подарок – рюкзаки. И помните, прежде чем часы пробьют 12, стрелка на весах должна показать 64. Это необходимый вес с учетом всего замечательного бака». Захватчик постучал тростью по укрепленной емкости, похожей на ту, где перевозят ядерные отходы. «Каждый из вас должен собрать чуть больше 2 килограммов монорода, на первый взгляд ничего сложного. Поэтому от всей души надеюсь, что вы сумеете выполнить обещание». После этих слов британцы удалились, а мы принялись снаряжаться к походу за хабаром. Рауль мановением рук облачился в спрятанные заранее латы, а студенты разобрали сумки, морщись и кривя носы от крепкого солдатского запашка. Я же перевесил через грудь патронтаж, приторочил к поясу ножны с катаной, повесил дробовик на плечо и снарядил рунный кольт серебряными патронами. Вот это, мать мою, герой боевика, хоть сейчас мангу рисуй. Правда, впечатление портили мокрые руки, бледное лицо и бегающий взгляд. Признаться честно, вылазка в логово мутантов особой радости не вызывала, пусть я и храбрился, как мог. Я и в хорроры, блин, боюсь играть, а сейчас мне предстояло сыграть в ужастик в реальной жизни. Приготовления закончились. Я долго думал, как попасть в загадочное подземелье, но все оказалось весьма тривиально, в него вел тот же лифт, что и в мои апартаменты. Хорошо, что я ни разу не промазал мимо кнопки, ибо чувствовал тревогу даже в сопровождении 6 преподавателей и 15 студентов. И даже присутствие задохлика в доспехах не шибко облегчало ощущение грядущей беды. Очень не хотелось бы оказаться среди чудовищ в гордом одиночестве. Спуск длился не меньше минуты, хотя платформа двигалась столь быстро, что сосала под ложечкой. Наконец диск остановился, и вперед вышли Захар и Олег Игоревич, держа магию наготове. Створки медленно расползлись в стороны, открыв взору мрачный туннель, облицованный тем же мрамором, что и стены холла. Если бы не грязь, отсутствие окон и низкий потолок, я бы подумал, что оказался на цокольном этаже академии. Твари на глаза не попалось, зато нос учуял слабый запах плесени, разложения и нечистот, приносимый сквозняками откуда-то снизу. Зарубин метнул сияющую сферу, и та зажгла инкрустированные в камень кристаллы. Часть из них давно разбилась, часть помутнела и едва светилась. Часть раздражающе мерцала, отчего помещение напоминало подвал лаборатории из какой-нибудь обители зла. Отряд неспешно преодолел 50 шагов и оказался у второй двери, на этот раз чугунной. Паровая машина с магическим приводом втянула многотонную плиту вглубь породы и вернула на место, как только мы прошли мимо. Я сдуру обернулся, намереваясь спросить, на кой черт нас замуровали. Однако увидел на поверхности переборки несметное количество царапин и вмятин самых разных форм и размеров. После чего все вопросы отпали сами собой, и появились только предложения, например, свалить отсюда куда подальше. Но спутники спокойно шли по просторному коридору с колоннадами и стрельчатым сводом, и я решил не показывать страху всех на виду. По крайней мере, первым. Алина, точно опытный экскурсовод, подвела группу к тончайшей синей прожилке, выступающей из стены, как стежок. Древние мастера вырезали вокруг монорода изысканный барельеф, похожие на дракона существо парило в небе с широко разведенными перепончатыми крыльями, а голубой поток проистекал из вонзенного в грудь копья. На земле же полуголые и явно дикие люди стояли на коленях, подставляли под ману небесную сложенные лодочками ладони и с упоением поглощали драконью кровь. «Долгие годы никто не осмеливался извлекать кристаллы из недр», — вздохнула девушка. «Это лишь малая часть красоты, что таят три нижних яруса. Это лишь малая часть великолепия, которое нам предстоит осквернить и разрушить». Я не стал ерничать и подтрунивать, хотя на языке вертелось сразу несколько вариантов. «Нам в самом деле придется изуродовать предметы древнего колдовского искусства, представляющие невероятную историческую, эстетическую и художественную ценность. Это все равно, что если бы нас заставили раздолбать кувалдами янтарную комнату только потому, что врагам понадобились лак или канифоль». Впрочем, никто до сих пор доподлинно не знал, что Картер собрался делать с награбленным. «Хорошо, если просто толкнет на черном рынке, а если использует против России на фронте, или еще чего похуже. Но что поделать, из двух зол пришлось выбрать меньшие. У меня есть одна мысль», — продолжила рыжая. «Чтобы лишний раз не рисковать, предлагаю разбиться на три группы и подсчитать, сколько монорода получится добыть за час, не привлекая при том чудовище с глубин. Если уложимся в отведенное время, останемся здесь. Если будем опаздывать, придется спускаться ниже. На третий ярус могут пойти господа Зарубин, Одинцов и Давыдов вместе с самыми опытными и умелыми студентами. То место наиболее опасно, к тому же там полно пещер и проломов, что ведут прямо в шахты. Логично выставить там самую сильную оборону. Со средним уровнем вполне справится магистр из их Ивалуа. Верх ниже буду сторожить я, так как от господина ректора в бою многого ждать не придется. Я бы мог возразить и аргументировать это своей раритетной катаной и крутым дробовиком, но если уж Алина решила устроить мне отдых, так тому и быть. Снаряга снарягой, но лезть к черту на кулички и драться со всяким морлоками слишком муторно и опасно, так что спорить не стал. Вместо этого привалился плечом к колонне, достал фляжку и принялся созерцать красоту вокруг. Под барельефами могут быть еще жилы. Бейкер провел ладонью по стене. «Знаю», — Алина вздохнула, — «придется все здесь разрушить». А дальше случилось то, чего я меньше всего ожидал, хотя такая реакция вполне понятна. Одна из трех девушек, что остались вместе с нами, закрыла лицо руками и тихонько разревелась. Остальные леди выглядели немногим лучше: покрасневшие щеки, дрожащие губы, блестящие веки. По сути, прямо сейчас им предстояло разрушить место, где они упражнялись в магии долгие годы. Это все равно, что снести любимую школу по прихоти иноземных захватчиков. Только вот школу можно отстроить заново, а подобные культурные артефакты теряются раз и навсегда. «Я сделаю это сама», — Блок выпрямилась и вскинула подбородок. Громкий хруст пронзил до самых костей. Тонкие женские плечики вздрогнули, а грохот осыпавшегося крошева заглушил тихие всхлипы. Взмах руки, и ветер втянул белую пыль в щели, и сквозь белесое марево проступила окруженная прозрачным коконом темная фигура. «Надеюсь», — прошипела Алина, встав в полоборота, — «очень скоро я сделаю то же самое с черепом британского подонка». Но как бы постыдно это ни звучало, страдания не прошли даром. Под мраморными плитами обнаружились тонкие, с мизинец, ветвящиеся жилки, похожие не то на раскидистое дерево, не то на проросшие в камнях вены. «Это всяко больше тех жалких крох, что мы нашли изначально, однако вряд ли бы дотянуло до нормированных 6 килограммов, хотя я, конечно, не держал кристаллы в руках и понятия не имел, сколько они весят. Если как золото, хорошо, а если как стекло, нам крышка». «Соберитесь с духом, дамы и господа», — в голосе проректора царил холод, несмотря на клокочущую внутри ярость. «Судьба Сакрополиса в наших руках. Вливайте ману медленно и осторожно, словно обращаетесь с мощной взрывчаткой, что, в общем-то, недалеко от истины. Не думайте ни о чем, кроме работы, не бойтесь, но и не проявляйте излишнюю ретивость. Вспомните все, чему вас учили, и все пройдет гладко. Удачи». Студенты встали вдоль стен, выбрали подходящие вкрапления и направили на них стихии, на которых специализировались. В минералы вонзились тонкие струйки огня, воды и ветра, лучи света и блестящие металлические иглы. В тот же миг галерея наполнилась едва слышным протяжным звоном, отдаленно напоминающим модулированный для человеческого уха ультразвук. Звон этот не столько раздражал, сколько вселял тревогу, и оставаться с ним наедине было просто невыносимо. Чтобы хоть как-то отвлечься, я задал Алине давно интересующий вопрос. Все хотел спросить, а это подавление пси-связи, чем оно вызвано? Колдуном, артефактом, или неким техномагическим устройством, чем угодно, проворчала девушка, будто я сломал барельефы не из острой нужды, а просто по приколу, хоть одним, хоть другим, хоть третьим, хоть всем вместе взятым. Хаем, глотнул виски и почесал пальцем в ухе, чувствуя, что от комариного писка скоро сам завою, что мутант. Есть идеи, как найти источник, если б были, уже бы нашла. Слушайте, хватит дуться, не я виноват в том, что происходит, не я позвал этих чертовых британцев, если и дальше собачиться, о победе можно забыть. Я вас не знаю, господин ректор, и в Петербурге вы прослыли не самой публичной персоной, видимо потому, что вас прятала собственная семья. Я не знаю, о чем вы думаете, в кого верите и какие цели преследуете, следовательно, не могу вам доверять, и работать сообща, тоже, но я не сделал ничего, чтобы потерять ваше доверие. Да неужели? Ведьма в гневе обернулась. А как же о, тьма, ее глаза округлились, а ладони окутали темно-фиолетовые дымные черви. На пол, живо, я запрокинул голову, и в этот миг с потолка спрыгнуло нечто, похожее на громадного лысого опоссума с шестью когтистыми лапами и полностью пастью крокодильих зубов. Тварь явно нацелилась вцепиться мне в лицо и прокусить макушку, с такими клыками череп треснул бы, как лесной орех. И если бы не своевременное вмешательство магистра, мое путешествие в подземелье закончилось бы на первом же ярусе. Но черви растянулись в длинные жгуты, обхватили мутанта и сдавили что есть сил, буквально выжав сморщенную тушку прямо мне на голову. Матерясь и чертыхаясь от попавшей за воротник требухи, я вскочил и хотел спрятаться за колонной, однако поскользнулся на выпавших из гадины кишках и грохнулся на спину. Тут же сверху сорвался еще один уродец в попытке закончить то, что начал сородич. Как оказалось, обрушение барельефа вскрыло широкие ходы под потолком, где твари устроили себе лёжки поблизости от залежей Монрада, своеобразные солярии, где и загорали на радость мутагенам. Меж ходами словно бусины зияли крупные чешуобразные камеры, забитые крысами сверху донизу. Их складчатые белесые тельца непрерывно шевелились, напоминая опарышей в ранах от дроби, и один только взгляд на эту мерзость чуть не вызвал приступ тошноты. Теперь же потревоженные монстры выползали из укрытия и с отвагой камикадзе бросались на защиту драгоценного минерала. Хвала всем богам, я успел выхватить катану и приставить рукоять к груди. В падении тварь напоролась на острие, но какое-то время скользила по клинку и размахивала огромными, как у ленивца, когтями. Чтобы мне не разодрали физиономию, вынул револьвер и высадил половину барабана, прежде чем нечисть спустила дух. После чего произошло нечто странное. Из мертвой тушки вырвалось облачко едва заметного голубоватого тумана, молнией пронеслось вдоль лезвия и впиталось в руки. Я взмахнул мечом, отправив дохлятину в затяжной полет, и принялся трясти пальцами, пока студенты отбивались от наседающих крыс. «Что с вами?» – спросила Алина. «Вы ранены?» – из твари вылетел какой-то газ, я нещадно тер ладонь об штаны. «О, тьма!» – девушка закатила глаза. «Вы что, вообще на занятия не ходили? Это не газ, а сгущенная моноплазма. Она заразна?» В ужасе начал тереть еще быстрее, еще немного и ткань бы задымилась. «Я тоже мутирую, у меня нет времени читать вам лекции за первый курс». Ударившая из пальцев фиолетовая молния испепелила особо борзую крысу до костей. «Просто сражайтесь, и все поймете». Тем временем очередное чудище подскочило к сапогу и чуть не впилось в мысок, благо успел прижать подошвой голову и рубануть катаной по шее. Без башки мутант сдох моментально, а из обрубка снова вылетел синеватый сгусток и втек уже в стопу. Ощущения при том были довольно странные, в скованную страхом душу тонкой струйкой ворвалась смесь азарта, воодушевления и счастья. Вот только радоваться было слишком рано, я навел револьвер на скачущего во весь опор опоссума и пускал пулю за пулей, но гребаная многоногая скотина прыгала из стороны в сторону и уклонялась от попаданий с ловкостью ня. Патроны закончились, но я продолжил по инерции жать на крючок, и вместо маслины из дульного среза вылетел огненный шарик размером с наперсток. Но и этого хватило, чтобы прошить врага насквозь. Я в удивлении поднес оружие к лицу и увидел, как облачко маны пронеслось вдоль колдовских знаков, и те слабо вспыхнули в ответ. Раньше о подобной мощи я мог лишь мечтать, а пределом усилий был крохотный огонек, как от зажигалки. Сражайтесь, и все поймете. Судя по всему, после убийства твари я поглощал накопленное ими излучение и тем самым усиливал собственный дар. Проще говоря, я мог качаться на мобах, как в какой-нибудь сраной РПГ. Все-таки на занятия выходили, неожиданно похвалила Алина, бросив в стайку мутантов черную сферу. Шар тут же притянул к себе грызунов, завертел на орбите и всосал, точно черная дыра, одни только хвосты упали на пол, хотя бы на парочку. Продолжайте в том же духе, и месяца через 4 дорастете до уровня первокурсника. Я отвлекся, глядя на пляшущий по ладони огонек, выглядящий как подожженный спирт. Одна из крыс попыталась прыгнуть мне на грудь, я в панике махнул катаной, из клинка сорвалась тусклая световая дуга, однако ее силы вполне хватило, чтобы разрезать тварь напополам. Значит, приложив достаточно стараний, я смогу перестать быть обузой, а это может поменять правила игры самым решительным образом. Пусть и не сразу, пусть и не просто, пусть и с риском для жизни, но все тяготы и невзгоды определенно стоили возможного результата. Но не успел порадоваться открытой способности и отточить ее на оставшихся чудиках, как из полумрака галереи донесся жалобный крик. Блок тут же направила в ту сторону луч света, и мы увидели на ступенях девушку в изодранной матроске. Алина Владимировна, бедолага с окровавленным лицом тянула к нам руку. Господин ректор, скорее, на помощь. Глава 9. Что случилось? Мы с Алиной первыми подбежали к страдалице. Проректор тут же направила на нее целебный золотой туман, однако из-за иной стези стараний едва хватило, чтобы остановить кровь из многочисленных рваных ран. И хоть я ни разу не медик, все-таки заметил, что повреждения нанесены не когтями, а чем-то вроде дроби. Взрыв на третьем ярусе, простонала студентка. Один из наших перестарался, и жила не выдержала. Кто-нибудь погиб? Спросила Блок, и у меня в груди похолодело, совершенно не хотелось стать пусть и очень косвенным, но все же виновником чьей-то смерти. Нет, но много раненых. Захар Петрович не может ими заняться, потому что отражает натиск чудовищ. Резонанс был очень сильным, из глубины поднялось такое, чего я не встречала за все время учебы. А как же Рауль? Удивился я. Господин Давыдов продержался пару минут и потерял сознание. Ученики, внимание, распорядилась Алина. Отнесите Нику к выходу и подлечите, а затем займите оборону и ждите нас. Но мы можем помочь, сказал самый смелый из отряда. Если понадобится, я позову. А пока делайте, что велено. И вас, господин ректор, это тоже касается. Да сейчас, я снял с плеча ремингтон и щелкнул затвором. Еще я за спинами шкалеров не прятался. Это слишком опасно, продолжила спорить рыжая. Я не могу потерять члена императорской семьи, а студентов потерять лучше. И если оставить за скобками этику, мы потеряем Монород, и тогда гребаный бриташка нас четвертует. И раз терять нечего, то лично я пойду качаться. В смысле, помогать отбиваться. Второй уровень представлял собой похожую галерею, только шире, примерно с 2 учебных класса. Здесь никого не оказалось, очевидно, все бросились на выручку. Тем не менее, найти лестницу не составило труда. Сбежав по пыльным ступеням, я увидел некое подобие просторного балкона с обломками колонны балюстрады, за которым клубилась непроглядная тьма. Посреди единственной стены зияло обугленное отверстие, словно по мрамору дали залп из танка. Трое студентов лежали ничком посреди помещения, над ними водили светящимся ладонями стоящие на коленях товарищи. Преподавателей поблизости не оказалось, но по грому, треску и отблескам молнии стало ясно, что на подступах к ярусу идет нешуточный бой. Матвей Алексеевич, ко мне подбежала Вика Брусилова, и теперь во взгляде не осталось ни намека на бунтарство, только страх. Алина Владимировна, как хорошо, что вы здесь. Эта тварь где-то рядом, а господа магистры слишком заняты. Ну и где ваша крыса? Я шагнул к краю балкона. Сейчас мы ее в 2 с чеух, мля. За край схватились длинные когтистые пальцы и вытащили из мрака белесое тощее тело с безглазой башкой. Рта на положенном месте не оказалось, да и зачем, если клыкастые пасти чавкали по всему торсу этого существа, которое не так давно еще было человеком, а теперь больше напоминало жуткого паука с 4 дистрофичными руками и столь же тонкими ногами, чью бледную кожу сплошь испещряли темно-синие прожилки. Мутант утробно взревел, брызнул голубоватой люминесцирующей слюной и со скоростью кошки бросился в мою сторону. Мне стоило огромного труда не дать стрекача, а поднять дрожащие руки и спустить курок. Кусочки серебряного прута врезались в рожу твари, но лицевая пластина окостенела настолько, что на ней не осталось ни царапины. Хорошо, что Алина вовремя подоспела на помощь и растянула гада на теневых жгутах, открыв беззащитное брюхо. Туда-то я и высадил 4 патрона, прежде чем нечисть перестала трепыхаться и повисла в путах. Ёлки, смахнул со лба испарину и облизнул пересохшие губы. Тут такого много, подойдите к краю, посоветовала Виктория. Если бы первой в указанном направлении не шагнула проректор, хрен бы я туда полез. Но стоило девушке бросить в бездну частичку света, и я увидел десятки, а может и сотни распластанных на камнях пауков, что лезли к пролому в стене, как раз туда, где разгорелась магическая битва. Их привлекает мана, продолжила Брусилова. Нужно отступить ко входу и дать чудовищам время успокоиться. Раны слишком опасные, Алина склонилась над едва дышащим юношей. Переносить их сейчас нельзя. Я сменю Захара Петровича, а он займется пострадавшими. Лечение тоже приманит твари. Глаза бунтарки округлились. Но ведь с нами ректор. С трепетом и надеждой произнесла тихоня в очках. Он сильный чародей и защитит нас. Лесть, конечно, штука приятная, но всему свое место и время. Я попрошу господина Зыха помощь, проворчала моя заместительница. Если бы Рауль Альбертович пришел в сознание, мы бы попробовали обрушить туннель. Но раз он до сих пор не очнулся, значит, дела плохи. Надеюсь, мы сдержим мутантов до вашего отступления. Мы попробуем справиться сами. Я повернулся к сникшим студентам и подмигнул, попутно перезаряжая револьвер. Дробовик в полной боеготовности ждал своего часа на плече. Защитить пролом гораздо важнее, иначе вся эта дрянь хлынет сюда, как из лопнувшей канализации. А если совсем прижмут, позову кого-нибудь из вас. Хвалю вашу решительность, после недолгих колебаний сказала рыжая, но сомневаюсь в навыках. Однако выбора, похоже, нет. Если что, кричите громче. Девушка ушла, а минуту спустя послышался дробный топот на ступенях. К нам спустилась самая слабая пятерка во главе с Бейкером. При виде крови толстяк побледнел так, что едва не грохнулся в обморок, и все же каким-то чудом сумел устоять на ногах. Что произошло? Монород взорвался, и теперь на огонек прут мутанты. А нас почему не позвали? Вот поэтому, указал на белое лицо и трясущиеся руки. Вам лучше уйти. Нет, толстяк тряхнул потными кудрями. Не сочтите за дерзость, но нет. Они наши соратники и друзья. Друзья, хмыкнул. Те самые, что лупили тебя, как грушу. Ну и что, студент насупился. Я сам виноват. Нечего было трусить. Во-первых, в травле, как и в любом другом преступлении, виноваты только зачинщики, но никак не жертвы. Во-вторых, если ты боишься крысок с первого уровня, то здесь вообще в штаны наложишь. Уж поверь моему опыту. Кто-то из девушек хихикнул, шайка задир покачали головами, а Пирожков покраснел, как рак. И все же нашел в себе духу возразить самому ректору. Не наложу. Вы же не наложили. У доброй дюжины учащихся глаза сделались, что блюдца, ничего себе наглость, верховному колдуну дерзить. Но я решил не ронять и без того нулевой авторитет пухлиша и немного ему подыграл. Во-первых, еще не вечер. Во-вторых, мне нужны помощники, а не обуза. Если останетесь, драться придется насмерть. Не потому, что мы такие крутые, а потому, что иначе попросту погибнем. Так что если остаетесь, то стойте до конца. Клаус выпрямился, втянул живот и вскинул подбородок, как на параде. Боевые маги всегда на острие атаки. Наша стезя, война, наша участь, победа или смерть. Один за всех. Тихий хор вторил парнишке. И все за одного. А вместе, игулкий глаз грянул под низким сводом. За царя, народ и отечество. Чем это вы тут занимаетесь? Спросил Захар, неся на руках обмякшее тело Давыдова. Не лучшее время для политического просвещения. Я займусь ранеными, а вы стерегите. Порой на свет выползает такое, что не всякой тьмой приманишь. Я взял ремингтон на изготовку и шагнул к краю обрыва. Кому как не мне стоять в первом ряду, а то хороший получится ректор, если спрячется за спинами студентов. Не скажу, что происходящее сильно меня вдохновляло, я боялся, но далеко не так сильно, как в гордом одиночестве. За мной стояли 12 слабых, но все же чародеев, а еще пусть и очень заняты, но все же закаленный в бою магистр. С такой компанией ощущения от грядущей схватки принципиально иные, особенно с учетом того, что я не просто член отряда, но его неформальный лидер, пользующийся каким-никаким уважением. А именно этого не хватало в прошлой жизни, наладить общий язык с учениками так и не вышло, хотя я всегда считал себя шарящим за современные тренды и находящимся с молодежью на одной волне, и спокойно отличающего краша от крэша, спойлер от филлера, а фишку от темы. Я вырос в интернет-среде, и в первый рабочий день думал, что стану не едким и докучающим учителем, а другом и авторитетом для своих классов. Я мечтал стать Рубиусом Хагридом, но по итогу превратился в Долорес Амбридж, спорил с зазнайками, валил в отместку хулиганов и переплевывался желчью с местными троллями, тем самым закапываясь глубже и глубже. Но теперь все иначе. Мы стояли плечом к плечу против общего врага, а это неплохо вдохновляло и притупляло нарастающий ужас. Я бы не назвал студентов товарищами, но мне определенно не хотелось, чтобы они погибли. А еще я жаждал испытать новую возможность и подтвердить свой статус не только фактом происхождения, но и собственной силой. В конце концов, мой любимый игровой жанр, РПГ, я затер древние свитки и готики до дыр, да еще и написал целую серию в схожем поджанре. И если удастся прокачаться, это заметно повысит шансы на успешное освобождение, а значит не ссать, не отступать и не отлынивать. И вообще, если я попаданец, значит априори главный герой, и пора уже начать выстраивать свой собственный сценарий, а не плыть по сюжету попой кверху. Но вы наверняка спросите, какой из меня командир, если я даже в армии не служил, не умею обращаться с магией, а с бестиарием подземелья и вовсе не знаком никоим боком. Отвечаю, зато я весьма успешно водил рейды в Каражан и Анкираж, лутал Баюма и Антараса, брал Геронедион, дослужился до лейтенант-командора Альянса и однажды чуть не стал героем Эльмародина за рыцаря Феникса. Так что какой-никакой опыт в довольно схожих, пусть и вымышленных вселенных все же имелся, и назвать меня полным валенком нельзя. Нужно лишь грамотно наложить игровые навыки на текущую обстановку, и все получится. Ну, наверное. Итак, господа, нам нужно разделиться на три команды. В первую войдут 5 студентов, которые лучше всех освоили мастерство щитов. Есть среди вас такие? Вперед шагнули 3 крепких кряжистых парня и 2 упитанные рослые леди. Как оказалось, все они специализировались на магии земли, и при обилии родной стихии вокруг эти умения край бы пригодились. Отлично. Мы с вами, первый рубеж обороны. Наша задача – не допустить прорыва тварей в тыл. Вторая линия – это атака. Мне нужно 5 человек, наиболее сведущих в боевой магии. Из строя вышла троица задир, что донимали пухлиша, и пара девушек спортивного телосложения. Пока мы будем отвлекать врагов, громите их всем, что у вас есть. А на случай, если что-то пойдет не так, на подхвате останутся клирики. Третий ряд заняли бейкер в компании 2 угрюмых субтильных особ. Все готовы? Так точно. Чуть слышно произнесли чародеи. Я не слышу. Так точно. Гулкое эхо унеслось в чернильную мглу. Другое дело, щелкнул затвором и положил дробовик на плечо. Захар Петрович, начинайте. Зарубин опустился на колени, сложил ладони лодочкой и закрыл глаза. Несмотря на плотно сжатые веки, сквозь кожу проступил яркий свет. Точно в глазнице клирика залили расплавленное золото. Миг спустя из-под лопаток выстрелило некое подобие слюдяных угловатых крыльев, чьи длинные перья змеями протянулись к пострадавшим. «Это очень эффективное заклинание», — произнес поручик, — «но и столь же мощное. Оно не займет много времени, но прерывать его крайне нежелательно. Так что держитесь, друзья, держитесь любой ценой. Вы все слышали, я нацелил оружие на мрак впереди, ни шагу назад». Несмотря на то, что свечение грело спину, словно печь, мутанты не спешили заглянуть на огонек. Легче от этого не становилось, ибо ожидание драки в разы хуже самой драки. В бою ты знаешь, кто против тебя и что с ним делать, а сейчас я чувствовал себя так, будто приехал на стрелку вслепую, и навстречу мог выйти как и поверивший в себя задрот, так и дюжина четких борцух. Я неотрывно смотрел в бездну, и все равно чувствовал нечеловеческое напряжение соратников. По вискам катился пот, ладонь скользила по ребрам помпы, а в глотку насыпали песка. Еще пара минут такого стояния на угре, и я сам пойду на поиски врагов, лишь бы не ждать их внезапного появления. А они могут не прийти, озвучил давно мучивший вопрос. Может, им уже хватит, всегда приходит, гулким тягучим распевом ответил Захар. потому что им всегда мало. Я шагнул к самому краю и глянул вниз. Бездна глянула на меня сотнями полупрозрачных, сияющих голубым светом клыков. Пауки с окостеневшими безглазыми мордами бесшумно карабкались из самой гребаной преисподней, подспудно собирая силы для быстрой и решительной атаки. И если бы не мое чрезмерное любопытство, белесая лавина хлынула бы на балкон и накрыла студентов с головой. Поняв, что план раскрыт, ближайший монстр прыгнул, что блоха, обхватил меня всеми конечностями и впился зубами в плечо. Я заорал не своим голосом и попытался избавиться от наездника, но тот держал сильнее смирительной рубашки и вонзал иглы все глубже вплоть, попутно высасывая кровь. По ушам ударили крики учеников, от боли и страха закружилась голова, а в глазах потемнело. Я полностью потерял ориентацию в пространстве, и вместо того, чтобы отступить к спасительной стене, шагнул к обрыву. И когда почуял, как носок вместо мраморной плиты наступил на ничего, стало уже поздно метаться. Мы рухнули с уступа, как Гиндальф и Барлок. Не знаю, сколько длился полет, и вряд ли смогу полностью передать все то, что чувствовал во время падения. Это все равно, что случайно сорваться с крыши, будучи оседланным бешеной собакой, что уже почти догрызлась до ключицы. Страх сменялся болью, боль – страхом, сознание то меркло, то вспыхивало яркой вспышкой, и цикл повторялся. Даже не представляю, сколько раз. Мы падали на спины лезущих по склону чудовищ, дважды подпрыгивали, как резиновые мячики, катились кубарем и перекатывались, точно сброшенная с горки бочка. Наконец безумная карусель закончилась падением в ледяную воду. Холод всколыхнул каждую клеточку тела, и я пришел в себя прежде, чем инстинктивно вдохнул и захлебнулся. А вот моему жакею досталось куда сильнее. Похоже, он приложился затылком о камни на берегу подземного водоема, и тем самым уберег мой череп от неминуемой трещины. А ведь наши шансы были абсолютно равны. Если бы я оказался в тот момент снизу, то неминуемо бы погиб. Из-за оглушения мышцы обмякли, а челюсти разжались, и мне оставалось лишь вытянуть клыки из раны, но те сидели слишком глубоко, а слизистая кожа была слишком скользкой, и я никак не мог ухватиться за лысую башку. К счастью, под рукой оказался дробовик, тварь намертво прижала его к груди во время адских объятий, благодаря чему оружие не потерялось при спуске. Я нащупал приклад и надавил на него, используя ствол как рычаг и тем самым избавившись от капкана на плече. Боль притом была такая, что я лишь чудом и конскими дозами адреналина вновь не отключился. Подошвы уже коснулись дна, сплошь усеянного скелетами мутантов, что излучали в кромешной тьме слабое свечение. Похоже, магия застревала в костях так же, как и радиация. Неудивительно, что напавший чудик первым делом попытался добраться именно до самого сладкого. И это плохо, если колдуны фонят сами по себе, значит рано или поздно кто-нибудь обязательно явится по мою душу. Не знаю, почему умерли зверушки, то ли студенты сбрасывали сюда свою добычу после учебной охоты, то ли прыгуны массово шли на ужин более крупным и опасным хищникам. Ведь по самым скромным прикидкам, я грохнулся сразу ярусов на 5 от балкона, если не больше. Так или иначе, сперва надо спастись, а уж потом подводить итоги. Оттолкнувшись и споро работая руками, я всплыл и огляделся. Напротив, на значительном удалении шипели и скалились пауки, но лезть в воду не спешили, а берег за спиной выглядел совершенно пустым. Вряд ли твари не умели плавать, а значит, самая очевидная причина – по ту сторону озера жили рыбы покрупнее. Шанс справиться с ними ничтожно мал. Но не оставаться же в ледяной воде до смерти от переохлаждения, дрожа всем телом и стуча зубами, я сбросил отяжелевший плащ и быстрым кролем добрался до суши. На меня не накинулись сходу, уже хорошо, но положение мое было чрезвычайно паршивым. От потери крови я едва стоял на ногах, холод добивал израненное тело, а сполохи гремящего боя казались брызгами сварки на крыше небоскреба. Даже если преподаватели и студенты бросятся на выручку прямо сейчас, все равно не успеют меня спасти. Значит, спасаться надо самому, иначе я пополню коллекцию костяков на дне. Плечо сжало спазмом, и от мучительного приступа закололо в затылке. Я по привычке накрыл рану рукой, и внезапно почувствовал заметное облегчение. Скосив глаза, увидел меж пальцев тусклый, но вполне заметный золотистый туман, что лился из ладони прямо на укус. Видимо, впитавшийся монород пробудил давно забытые стихии, чем значительно повысил шансы на выживание. Не отнимая ладони от раны, я поднял дробовик и представил, что над дулом взметнулось яркое пламя. Если фокус получился с револьвером, то и сейчас должен сработать. Однако, вопреки ожиданиям, вместо крохотного язычка помпа изрыгнула щедрую струю, вполне способную заменить факел. Поводив оружием перед собой, заметил неподалеку некое подобие ступеней, причем вряд ли рукотворных. Больше всего они напоминали наплывы от магмы, за долгие годы отточенные капающей со стен водой. Лестница вела в просторную пещеру, соваться туда совершенно не хотелось, учитывая законы и особенности жанра, но и того способа выбраться из расселины не нашлось. Остановив кровь, я вытащил из ножен катану, чьи мерцающие подобно гнилушкам руны добавили еще немного света, и направился в пасть неизведанному и явно смертельно опасному. Будь моя воля, остался бы на месте, но если от чудовища можно отбиться или убежать, то холод прикончит с гарантией, а согреться колдовским огнем не выйдет. Я буквально чувствовал, как сила вылетает в трубу, вернее, в ствол, а каждый грамм затраченной маны утомляет тело подобно километровому кроссу. Добравшись до входа походкой пьяного зомби, привалился спиной к камням, на удивление теплым, и заглянул внутрь пещеры. В толще камня перпендикулярно входу шел туннель метра два в поперечнике. Судя по частым кольцам на стенах, вход оставило некое существо вроде червя или веретеницы в то самое время, когда размягченная порода вытекала ступенями наружу. Воздух здесь отличался свежестью и теплом, а сквозняк сразу отклонил колдовское пламя вправо, значит, выход в той стороне. Однако слева стенки искрились и мерцали голубыми отсветами, как если бы за ближайшим поворотом кто-то свалил в кучу включенные лампы от солярия, или же там находилась огромная залежь Монрада. Соваться туда – не самая лучшая идея, но даже далекие отсветы наполняли меня теплом и силой, и призрачное сияние манило, точно лампа, светлячка. Я отдавал себе отчет в том, что обычно бывает со светлячками, подлетевшими слишком близко к открытому огню, и тем не менее решил взглянуть на глубинное сокровище хотя бы одним глазком. Ведь без срочной подпитки я не смогу выбраться из тьмы, а подлеченный укус снова начал ныть. Дар и тепло – основа выживания, а если там и притаились какие чудища, то я просто убегу. К тому же в столь мощной магической ауре мой собственный фон растворялся без остатка, и я оставался полностью невидим для безглазых морлоков-торчков. Я пробрел вдоль стенки шагов 10, после чего смог выпрямиться и двигаться ровно и уверенно. Свечение усиливалось с каждым метром, и в голове промелькнула тревожная мысль, что чем сильнее я становлюсь, тем сложнее будет остановиться и повернуть назад. Ведь именно так мутанты появляются, они ползут на зов, прельстившись невиданной мощью, и превращаются в ее рабов навсегда. Может, так и есть. Может, я просто загодя праздную труса. В конце концов, нам нужно добыть двойную норму, и крупная жила станет отличным подспорьем в нелегком деле. Поэтому я продолжал шагать к цели, как запойный алкаш шагает в синее и белое, пока не вышел в огромный, со школьный спортзал, карман. С потолка на удивление ровной полусферической полости спускались переплетенные на манер каната сосульки Монрада, утолщаясь посередине в форме оплетенного сосудами сердца. И этот огромный, с баскетбольный мяч, минерал пульсировал с приглушенным звоном, отчего еще больше напоминал кристаллизованный мотор, омываемый текущей по венам чистой маной. И что самое странное, рядом со столь мощным источником не пригрелось ни одной завалящей гадины, а полость хранила девственную чистоту. Так почему бы не воспользоваться моментом и не умыкнуть такую прелесть, что потянет сразу килограммов на 20, и тем самым полностью решить текущую проблему. Я не только обрету впечатляющую силу, пока буду волочь кристаллу наружу, но и заслужу неслыханные авторитеты среди своих, и среди захватчиков. Первые перестанут лить желчь и обвинять во всех смертных грехах, что впоследствии позволит осуществить изначальный план – море, власть, вино и женщины. Со вторыми же станет намного легче договариваться, а это даст возможность сберечь и жителей Сакрополиса, и собственную шкуру. Так что затея определенно стоила всех рисков, и я сделал осторожный шаг под свод подземного купола, не смея отвести взгляда от личного золотого шара. Я страдал, терпел и едва не умер, так что имею полное право на это сокровище. Тем более, что пережечь подходящие к нему жилы не составит особого труда, это все-таки не из толщи породы выковыривать. Встав напротив переливающейся зеркальной глади, я спрятал оружие, обхватил хрустальные нити покрепче и приготовился влить пробную порцию маны. Но не успел даже подумать о заклинании, как услышал позади хриплый вкрадчивый шепот. «Ну, здравствуй, друг, как же долго я тебя ждал». Глава 10. Я резко обернулся и увидел втекающий в пещеру синеватый туман, блестящий изнутри сполохами молний. Марево клубилось из соседнего туннеля, с шипением вырывалось из щелей и сливалось в некое подобие исполинского змея, у которого вместо пасти зияла черная воронка на тот гребаный свет. Над пастью словно две луны сияли подернутые дымкой глаза, завораживая гипнотическим взором. Будь я более смелым, решительным и тщеславным, наверняка попал бы под чары загадочного демона и пропал бы навеки. Но страх ударил по сердцу молотом, а то в свою очередь мигом смыло сонную пелену с мозгов. Приросшие к полу ноги вернули подвижность, и я задал такого стрекача, что аж голова закружилась. Последний раз так бегал лет 10 назад, когда пьяный брат моей тогдашней пассии застукал нас за этим самым и погнался за мной с ножом. Хорошо, что дело было летом в частном доме, и я ловко выскочил в окно, а вот пьяный брат застрял в нем, как Винни-Пух в кроличьей норе, и все равно я пронесся быстрее ветра аж до вокзала, а это без малого 4 километра. Теперь же ситуация во многом повторилась. Я также сунул руки туда, куда не стоило, за мной также погнались с намерением прикончить, и точно так же застряли в узком туннеле, или же просто не стали преследовать так долго. Не помню, сколько я бежал по прорытому в земле серпантину, пока не вылетел в узкую штольню с посеченными кирками стенами. Похоже, здесь пролегала граница между вырытыми древними чародеями шахтами и естественным лабиринтом, что тянулся чуть ли не прямо в ад. И судя по тому, что я нашел на глубине, не удивлюсь, если мне удалось смыться от самого сатаны. Вот только если тот черт был один и не самый расторопный, то теперь вокруг зашевелились твари помельче, но оттого не менее опасные. Благо, несмотря на все перипетии, я не потерял свое оружие, и верный дробовик, револьвер и катана пребывали на своих положенных местах в предвкушении скорой схватки. Но лезть мутанты не спешили, и вскоре стало ясно, почему. Моя слабость стала преимуществом. На этом уровне монорот выступал весьма обильно, отчего туннели напоминали туалет в ночном клубе. И нападать на столь малопитательную цель, как я, просто бессмысленно, ведь можно просто лежать на пузе ровно и получать в 10 раз больше рентген-манагин, в чем вообще тут измеряют магическое излучение. И жуткие ящероподобные создания с треугольными головами, щупальцами в носах и острыми гребнями вдоль черепов облепляли стены и своды, как барельефы за авторством Лавкрафта и Гигера. Находиться в такой компании – то еще удовольствие, но я не мог идти дальше без отдыха, пережитые ужасы и долгий спринт измотали тело до колик в сердце. Осторожно, чтобы не разбудить ни одну загорающую тварь, я лег на теплый пол и глубоко вдохнул. Очень хотелось вздремнуть, но закрыть глаза в присутствии гребаных чупакабр – это уже чересчур. Зато пока лежал под миллионами тонн камня, нашел внезапное обоснование чрезмерной оголенности женских персонажей в корейских онлайновых РПГ. Все дело в том, что звезды их планет помимо всего прочего также излучают монорот, и чем меньше на тебе одежды, тем выше запас маны, сила атаки и манригин. Правда, это никак не объясняло, почему мужики ходят в полностью закрытых робах, так что теория рухнула столь же быстро, как и возникла. Эх, сейчас бы взять всех моих раскачанных эльфиек, кицуны и кошка-девочек, и прямо сюда, чтобы вытащили хозяина из проклятого ада. Но даже в сказочном мире мои возможности и фантазии весьма ограничены, так что придется выбираться самостоятельно. Вот только полежу еще немного и наберу сил. Как только организм малость оклемался от бешеной гонки, на первый план вышла новая потребность – вода. В кармане брюк все еще болталась подаренная фляжка, но крепкий алкоголь лишь усилит жажду, и я умру в еще больших мучениях. Пить хотелось ужасно, но возвращаться к озеру я бы не стал и под дулом автомата. Впрочем, этого и не требовалось, судя по гулкому журчанию, где-то неподалеку тек ручей, да и вообще на такой глубине влага – не редкость. В крайнем случае слежу капли со стен, главное не увлечься и не облизнуть спящего мутанта. Хрен знает, как он отреагирует на столь внезапную ласку. На полусогнутых поднялся выше, где и нашел небольшую каморку, рассеченную надвое прорезанным за столетия руслом. Хотел достать флягу, но терпеть было невмоготу, поэтому принял упор лежа и окунул губы в студеный поток, который, между прочим, слабо светился синим, наверное, в подобных местах и разливали пресловутые бутылочки с зельями маны. В остальном же под сводом царила почти непроницаемая мгла, словно его до потолка залили чернилами. Пил, пока не заколола в затылке, отдышался и снова припал к прозрачным бурунам. И когда барабанный бой в ушах утих, услышал сквозь плеск чье-то жадное лакание напротив. Стараясь не шевелиться, медленно поднял глаза. На соседнем берегу примерно в той же позе сидело небольшое человекоподобное существо с жабьим рылом, длинными спутанными волосами и огромными выпученными как у хамелеона зенками. Эта тварь не ослепла, а мутировала под воздействием излучения и приспособилась к вечному мраку. И прекрасно меня видела, хоть и не спешила нападать. Я понимал, что неподвижность – залог выживания, но не смог бы долго держать нижнюю планку. Попытка же немного приподняться привела к тому, что ладонь соскользнула с мокрого камня, и рука по локоть окунулась в ручей.